Привет! Вы слушаете еженедельный подкаст «Как живы?». Это истории о реальных людях, рассказанные с помощью их портретов. Истории самих портретов и их авторов. Перед нашими мысленными взорами предстанет галерея лиц, о которых мы с вами узнали бы гораздо меньше, если бы не эти самые портреты. Фейерверк счастливчиков, которым повезло остаться в истории. Были ли они похожи на свои портреты? Арзамас представляет. Портретная галерея «Как живые». Рассказывает музыковед Федор Сафронов. Портрет, который жил недолго. Пауль Хиндемит, один из крупнейших немецких композиторов 20-го столетия, был необычайно плодовит. Будучи выдающимся инструменталистом-альтистом и дирижером, он ежедневно работал над музыкой да так, что оставил после себя сотни и сотни музыкальных произведений, начиная от маленьких пьес, кончая огромными операми, которые посвящены крупнейшим деятелям немецкой культуры. Хиндемит, родившийся в 1895 году и умерший в 1963, прошел через всю трудную историю Германии первой половины XX века. Он принимал участие в Первой мировой войне, защищал идеалы левого искусства в начале 20-х годов, потом повернул к неоклассицизму. Был вынужден эмигрировать из Германии в 1938 году сначала в Швейцарию, а потом в Соединенные Штаты, но, тем не менее, ощущал себя человеком немецкой культуры до последних дней своей жизни, и он регулярно приезжал в Германию и работал. Хиндемит оставил по себе не только огромное количество музыкальных произведений и теоретических работ, но и огромное количество фотографий и изображений разных художников. Самый известный портрет Хиндемита написал Рудольф Хайниш. Хайниш родился в 1896 году в Лейпциге. Он был всего лишь меньше, чем на год моложе Хиндемита. В общем, можно сказать, что они были практически погодками. Художник этот неизвестен в России, несмотря на то, что при жизни он пользовался довольно большой популярностью. В России нет его работ. И причиной тому являлось то, что он попал под каток нацистских репрессий в области живописи. Однако об этом мы расскажем чуть-чуть позже, а пока что вернемся в 1921 год, когда и художнику, и композитору 25 и 26 лет соответственно, они знакомятся и остаются близкими друзьями на всю жизнь. 20-е годы в Германии, время так называемой Ваймарской республики, были временем культурного подъема, несмотря на то, что Германия была принуждена платить репарации, лишилась многих своих территорий. Но Берлин, Франкфурт, крупные культурные центры, жили будущим. Они строили новую Германию, которая принципиально расходилась с патриархальной бюргерской Германией эпохи Кайзера. И авангардные художники и композиторы здесь были в самых первых рядах. Напомним, что это было время Баухауза, это было время расцвета театра Бертольда Брехта. Это было время, когда друг с другом конкурировали и сливались в живописи такие течения, как экспрессионизм и новая вещественность. В 1924 году, когда Хиндемит женился на Гертруде Ротенберг, Хайниш стал свидетелем на его свадьбе. Более того, Хиндемит играл на альте в квартете Лико Амара, который назывался квартетом Амара Хиндемита. Там играл еще и брат Хиндемита Рудольф на виолончели. И Хайнишу было присвоено шутливое прозвище придворного художника капеллы «Мини-Макс». Так по-домашнему именовали друг друга участники знаменитого квартета, который записал много грампластинок, гастролировал во всех странах мира, в том числе в 1927 году в СССР. Они жили во Франкфурте, который был одной из столиц авангардного искусства Германии. И в 1931 году Хайниш пишет знаменитый портрет Паули Хиндемита, который сидит на старинном кресле, но собирается с него как бы привстать. Притом ракурс, который избирает Хайниш, верхний. Это очень необычное и тонкое произведение, несмотря на всю брутальность образа, потому что в нем сосредотачиваются важнейшие черты того, что называется новая вещественность, neue Sachlichkeit, когда объективное реалистическое изображение становится необычным, как будто отделенным от Земли и парящим в воздухе. Понятие «новая вещественность» возникло около 1925 года. В этом году под этим названием состоялась выставка в городе Манхайм, которая манифестировала отход от экспрессионизма, который был главенствующим направлением в немецкой живописи своего времени. Экспрессионизм был последним изводом романтизма с его субъективностью, зацикленностью на личности. Новая вещественность или новая деловитость, как ее переводили в свое время в России, была своего рода откликом на призыв «Коктор апеляр» — «Возвращение к порядку». «Мы вновь оказываемся в мире предметов», — говорили художники новой вещественности, «но только смотрим на них под другим углом. Мы возвращаемся к понятному, к ясному, внятному изображению», но принципиально новому. И действительно, если посмотреть на то, как изображаются самые простые предметы, например, граммофон на полотнах художников в новой вещественности, то выясняется, что они даны с очень необычных ракурсов и, как правило, парят в воздухе. Они не стоят на земле, как будто бы высвечивается метафизическая природа объекта. И музыка Паули Хиндемита, который смело вводил в свои сочинения интонации повседневности наряду с приемами, характерными для баховской музыки, например, был как раз одним из выразителей этой самой новой вещественности в музыке. Так Хиндемит как будто хочет взлететь со своего кресла, а мы смотрим на него сверху, как будто бы с аэроплана. Однако, если вы захотите на эту картину посмотреть, вы ее никогда не увидите. Самая известная картина Хайниша, которая репродуцируется бесконечно во всех книгах о Хиндемите, была уничтожена. Вот как это произошло. В 1938 году в Гамбурге, Берлине и Нюрнберге состоялась знаменитая выставка «Дегенеративное искусство», на которой Хайниш был представлен 4 живописными полотнами, 3 акварелями и 10 гравюрами. «Entartete Kunst» — дегенеративное или выродившееся искусство — это выставка, на которой нацисты демонстрировали образцы того самого искусства, которое они не принимали по идеологическим соображениям. А не принимали они практически всю новую живопись. Помимо картин, собственно, немецких художников, там была вся Франция. Все это было объявлено искусством духовного вырождения, не соответствующим новому здоровому национальному духу. Была также музыкальная секция выставки, которая называлась «Дегенеративная музыка» «Entartete Musik», где демонстрировались партитуры того же самого Хиндемита и Стравинского, как композиторов, которые идеологически были неприемлемы для нацистов. Манера Хайниша была охарактеризована как технически грамотная, однако с точки зрения содержания объевреенная, «verjudet». Его картины висели там непосредственно рядом с картинами Отто Дикса и Эрика Хеккеля. И вот самая известная картина, о которой мы говорим, портрет Паули Хиндемита, висела во Франкфуртском Штедершен Музеум. И оттуда она была изъята, попала на выставку «Дегенеративное искусство» и впоследствии просто уничтожена как непотребная, «unbrauchbar» по-немецки. И если бы не Ганс Мерсман, который опубликовал книгу под названием «Современная музыка со времен романтизма», где была помещена фотографическая репродукция картины, мы бы никогда не узнали о том, как эта картина выглядела в действительности. Было уничтожено еще 3 живописных полотна Хайниша при этом. Художник был полностью лишен каких-либо перспектив. Хиндемит в этом же самом, в 1938 году, когда уничтожается его портрет, окончательно покидает Германию, и друзья надолго расстаются. Хиндемит ничем не мог помочь Хайнишу. Более того, сам ощущал постоянно на себе слежку национал-социалистов, несмотря на все усилия великого дирижера Вильгельма Фуртвенглера реабилитировать его в глазах нацистов. Фуртвенглер, пользовавшийся неограниченным доверием национал-социалистического руководства и, по слухам, любимый дирижер Гитлера, мог своим авторитетом защитить, что он благополучно и делал примерно до 1938 года, говоря о том, что Хиндемит выражает немецкий национальный дух. Однако национал-социалистическое руководство ему заявляло: «Да, выражает, но не так, как надо». Хиндемит в конце концов уехал. А после войны Хайниш и Хиндемит вновь встретились. Хайниш вновь пишет его портрет с альтом в руке. Однако той славы, которую ему принес портрет Хиндемита, который пристает со стула, эта картина уже не завоевала. Вот такая вот грустная история произошла с самым известным изображением одного из самых крупных композиторов 20 века. Вы можете рассмотреть детали портретов на нашем сайте, на странице проекта «Как живые». Скоро в приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи» выйдет продолжение аудиогалереи «Как живые». Над циклом работали редактор Юлия Богатко, звукорежиссер Елена Спичакова, композитор Рудольф Мкртычан, фактчекер Максим Колопотин, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, а также благодарим за помощь Наталью Карельскую, Марию Касаткину и Кирилла Гликмана. Запись сделана в студии «Резонант Артс».